Глава 14. Утро началось с того, что я снова проснулась под чьи-то жалобы. Только на этот раз голосов было не два, а целых три, и они спорили друг с другом с энтузиазмом базарных торговок. «Думаете, мне легко?» – ворчал знакомый ехидный голос Яспера. «Меня, конечно, она не слушает. Упрямая, своенравная, на стену лезет от любого замечания. Попробуй ей что скажи, сразу огрызается». «А у нас господин совсем с ума сошел», — жаловался писклявый голос маленького демона. «Вчера он 3 часа метался по замку. Кресло крушил, на всех орал. Мы все попрятались». «Это еще что?» — вступил второй голос, более низкий и рычащий. «В подземном царстве творится полный хаос. Два клана передрались из-за территории у Серных озер. Обычно господин сразу разбирает. А сейчас? Сейчас ему не до того. Он только и делает, что ищет свою сбежавшую жену». «Серьезно?» В голосе Яспера появился живой интерес. «Клан огненных когтей и клан костяных шипов?» «Они самые. Уже 3 младших демона испепелили друг друга. Старшие готовятся вступить в драку, а господин даже не появляется, чтобы их утихомирить. Все из-за того, что он помешался на поисках». «А хозяйство в замке?» — поинтересовался Яспер. «Тоже разваливается», — простонал маленький демон. «Слуги в панике, потому что никто не знает, когда господин взорвется в следующий раз. Камердинер уже сидеть на глазах. Интендант 3 дня не выходит из кладовых, боится показаться на глаза». Я села на своей импровизированной постели, наспех сколоченной строителями широкой лавки, на которую еле-еле влез тонкий матрас, купленный в деревне, и огляделась. Утренний свет пробивался сквозь щели в ставнях. На подоконнике сидела моя мертвая сова, повернув голову в сторону двери. За окном маячила белая голова Тома. Он, видимо, дежурил всю ночь, охраняя периметр. Я со стоном поднялась, чувствуя, как затекло все тело. Лавка была жесткой, матрас тонким. Спина ныла, шея болела, и общее настроение было примерно на уровне «хочу вернуться в постель и проснуться в нормальном мире». 3 голоса у стола мгновенно замолчали. Яспер сидел на столешнице, вальяжно обернув хвост вокруг лап. Рядом с ним, полупрозрачные в утреннем свете, материализовались 2 демона. Маленький бесенок и большой, тот самый, что таскал ванну. Все 3 уставились на меня. Я посмотрела на них хмуро, потом перевела взгляд на сову, которая ухнула 1 раз в знак приветствия. Потом на белеющий в окне череп Тома. «Если вы встали раньше меня, — процедила я сквозь зубы, — могли бы и завтрак приготовить, вместо того, чтобы тут трепаться без дела». Яспер тяжело вздохнул и посмотрел на демонов с выражением лица, которое явно говорило: «Ну я же предупреждал. Видите, вот она какая по утрам». «Заткнись! — рявкнула я на кота». Маленький демон хихикнул, но тут же спрятался за спину большого, когда я перевела на него взгляд. Я схватила полотенце Каэлана, мягкое, роскошное, пахнущее какими-то травами, единственную приятную вещь в этом доме, и направилась к двери. «Иду умываться», — бросила я через плечо. «К моему возвращению хочу видеть на столе что-нибудь съедобное». Продукты в корзине, хлеб в холщовом мешочке и кружка с чаем горячим, чтобы на столе стояла. Я вышла на крыльцо, поежившись от утренней прохлады. Роса блестела на траве, воздух был свежим и пах хвоей. Том, увидев меня, кивнул черепом в знак приветствия и отступил в сторону, освобождая дорогу к ручью. Путь к ручью я уже знала наизусть. По тропинке между деревьями, мимо большого валуна, поросшего мхом, вниз по склону к журчащей воде. Я опустилась на колени у самого берега и окунула руки в ледяную воду. Холод обжег кожу, но это было приятно. Бодрило, прогоняло остатки сна. Я плеснула водой в лицо, и капли побежали по шее, скатываясь под ворот рубахи. С тоской я вспомнила вчерашнюю ванну. Горячую, с ароматной водой, в которую можно было погрузиться целиком и просто лежать, наслаждаясь теплом. Тогда, на несколько драгоценных минут, я чувствовала себя человеком. Не беглянкой, не ведьмой-самозванкой, а просто собой. Здесь же, в ледяном ручье, омывая лицо дрожащими от холода руками, я больше походила на дикарку. На пещерного человека, который не знает слов «цивилизация» и «комфорт». «Ну, ничего», — пробормотала я вслух, вытирая лицо полотенцем. «Переживу. Я много чего уже пережила. Переживу и это». Когда я вернулась в избушку минут через 10, немного освежившаяся, но все еще голодная и недовольная, на столе меня ждал сюрприз. Завтрак. Настоящий полноценный завтрак. Не остатки вчерашнего хлеба, не кусок сыра, который уже начал подсыхать, а полноценная трапеза, от которой шел пар и исходил божественный аромат. Яичница с беконом на большой фарфоровой тарелке. Яйца были пожарены идеально. Желтки еще жидкие, бекон хрустящий, с поджаристыми краями. Рядом лежала горка золотистых блинчиков, политых медом, который стекал по краям, блестя на свету. Свежий хлеб, еще теплый, с румяной корочкой. Кружка с чаем. Чаша со свежими ягодами. Клубника, малина, что-то похожее на чернику. Я потрясенно замерла на пороге, уставившись на этот пир. Два демона стояли рядом со столом и скалились. Настолько довольные собой, что их красноватая чешуя, казалось, светилась изнутри. Яспер сидел на подоконнике и давился от смеха, прикрыв морду лапой и трясясь всем телом. «Это...» — начала я медленно, подходя к столу. «Это откуда?» Маленький демон гордо выпятил грудь. «Мы старались, хотели порадовать госпожу». Большой демон кивнул с таким энтузиазмом, что его рога качнулись. Я села за стол, все еще не веря своим глазам. Взяла вилку, отрезала кусочек яичницы, попробовала. Вкус был божественным, абсолютно божественным. Бекон соленый, хрустящий, с легким дымком. Яйца нежные, тающие во рту. Я закрыла глаза, смакуя, и на несколько секунд забыла обо всем. О муже-некроманте, о разваливающейся избушке, о том, что я застряла в чужом мире без возможности вернуться домой. Потом я открыла глаза и посмотрела на демонов. Потом на Яспера, который все еще трясся от смеха. Потом снова на еду. И тут до меня дошло. «Вы опять у хозяина украли», — констатировала я не вопросом, а утверждением. Оба демона радостно закивали. «Его завтрак», — гордо объявил маленький. «Только что приготовили. Мы схватили прямо со столика». «Он даже не успел попробовать», — добавил большой с таким видом, словно это было величайшим достижением в его жизни. Яспер уже откровенно хохотал, издавая звуки, которые коты не должны издавать вообще. Он катался по подоконнику, держась за живот лапами. Я сидела за столом с вилкой в руке и пыталась решить, что чувствую. Радость от вкусной еды? Или вину за то, что я снова обворовываю человека, который, в общем-то, мне ничего плохого лично не сделал. Ну, кроме того, что женился на мне, когда я этого не хотела. И кроме того, что его предыдущие жены умирали. И кроме того, что он меня сейчас разыскивает, чтобы... Чтобы что, собственно? Убить? Вернуть в замок? Я вспомнила его лицо на ярмарке. Холодное, сосредоточенное, но не жестокое. Вспомнила, как он смотрел на меня во время церемонии. С любопытством, почти с удивлением. Вспомнила его слова. Интересно. Обычно невесты на этом этапе либо рыдают, либо падают в обморок. Он не показался мне чудовищем. Опасным — да. Могущественным — определенно. но не жестоким садистом, который мучает людей ради забавы. И все же это из-за него я здесь. Из-за этого проклятого брака, который мне навязали, я теперь живу в разваливающейся избушке посреди леса. Сплю на жесткой лавке. Моюсь в ледяном ручье. Несправедливо. Все это было чертовски несправедливо. Я посмотрела на тарелку с яичницей. На блинчики, на ягоды. «Знаете что?» — сказала я вслух. «Нефиг. Это он виноват, что я здесь. Значит, пусть хоть завтраком поделится». Яспер фыркнул. «Вот это логика. Мне нравится». Я принялась за еду с новым энтузиазмом. Яичница исчезла за считанные минуты. Блинчики с медом просто таяли во рту. Сладкие, воздушные. Ягоды были сочными, спелыми. Когда я, наконец, откинулась на спинку стула, довольная и сытая, демоны смотрели на меня с восхищением, а Яспер с откровенным весельем. «Хорошо поела», — констатировал кот. «Твой муж, между прочим, сейчас, вероятно, крушит очередной предмет мебели». Совесть кольнула. Слегка. Я представила Кайла, настоящего перед пустым столиком, и его лицо. Он, наверное, был в ярости. Снова. Вчера ванна, сегодня завтрак. С его точки зрения, кто-то методично издевается над ним, крадя его вещи прямо из-под носа. Я прикусила губу. С одной стороны, это было забавно, с другой... Может, я зашла слишком далеко. Мой взгляд упал на остатки еды на столе. Хлеб, сыр. У меня еще оставалось немного того, что я купила в деревне. «Ладно», — вздохнула я, вставая из-за стола. «Может, не стоит его совсем уж морить голодом?» Я взяла нож и начала нарезать сыр аккуратными ломтиками. Потом положила их на куски хлеба. Получились простые бутерброды. 6 штук. Сложила их на чистую тарелку. Яспер наблюдал за мной с таким выражением морды, что было ясно. Он едва сдерживается, чтобы не расхохотаться снова. «Ты сейчас серьезно?» — спросил он. «Отправляешь ему бутерброды с сыром?» «У меня совесть, между прочим», — буркнула я, накрывая тарелку чистой салфеткой. «Не то, что у некоторых котов, которые бросают своих хозяев». «Хозяев?» — фыркнул Яспер. «У меня не было хозяев. Были временные места проживания с питанием». Я повернулась к большому демону. «Можешь отнести это Кайлану?» Протянула я ему тарелку. Демон взял тарелку в когтистые лапы с такой осторожностью, словно это была бесценная реликвия. «Слушаюсь, госпожа». И исчез, растворившись в воздухе вместе с тарелкой. Яспер уже откровенно ржал, издавая звуки, похожие на смесь мяуканья и человеческого смеха. «Что?» — огрызнулась я. «Что смешного?» «Ты!» — выдавил он между приступами. «Ты крадешь у него деликатесы, а взамен отправляешь хлеб с сыром. Это гениально! Это самая странная форма компенсации, которую я видел». «Ну извини, что у меня нет доступа к замковой кухне», – парировала я. «Работаю с тем, что есть». Маленький демон тоже хихикал, прикрывая пасть лапами. Я хотела что-то еще сказать, но в этот момент сова на подоконнике ухнула. 3 раза. Сигнал тревоги. «Прячьтесь», – бросила я демону и Тому. Оба мгновенно исчезли. Яспер спрыгнул с подоконника и неспешно прошелся к своему любимому углу, где устроился, наблюдая. Я вышла на крыльцо. По тропинке к избушке шли строители. Бруно впереди, за ним 3 помощников с инструментами. «Доброе утро, госпожа ведьма», — поклонился Бруно. «Пришли продолжать работу». «Доброе», — кивнула я. «Как дела с крышей?» «Сегодня закончим», — уверенно сказал мастер. «К вечеру у вас будет крыша, которая не протечет и за 10 лет. А с пристройкой еще 1,5 недели, не меньше». «Хорошо, работайте». Они разошлись по своим местам, застучали молотками. Я осталась стоять на крыльце, не зная, чем себя занять. Строители работали. Том исправно рубил дрова где-то в лесу. Я слышала далекий звук топора. Яспер дремал в углу. Демоны исчезли неизвестно куда. А мне было скучно. Впервые за все эти безумные дни у меня не было срочных задач. Не нужно было бежать, прятаться, искать еду, обустраивать жилье. Я просто сидела на пеньке у крыльца и думала, чем бы заняться. Может, прогуляться по лесу? Собрать каких-нибудь трав? В конце концов, я теперь ведьма. Местная ведьма должна знать травы. Или хотя бы делать вид, что знает. Я только собралась встать, когда сова снова ухнула. Кто-то идет. Через несколько минут из леса показалась женщина. Лет 35, может, 40. Полная, с круглым лицом, на котором читалась смесь решимости и тревоги. Одета в простое платье, волосы спрятаны под платком. Она остановилась на краю поляны, увидев меня, и замялась. Потом, собравшись с духом, медленно направилась ко мне. «Госпожа ведьма», — позвала она, и голос дрожал. «Подойди», — кивнула я, стараясь выглядеть загадочной и властной. Женщина приблизилась, остановилась в паре шагов и поклонилась. «Я... меня зовут Гретхен. Из деревни, что в часе ходьбы отсюда. Я... мне нужна помощь». Я внутренне поморщилась. После Марты и ее приворота я надеялась, что хоть пару дней передышки будет. «Слушаю», — сказала я максимально нейтрально. Гретхен нервно теребила край передника. «У меня повадился ко мне один мужик ходить. Вдовая, понимаете, муж 3 года как умер, царствие ему небесное. Детей нет, живу одна, а этот...» Она сплюнула с таким презрением, что я невольно выпрямилась. «Кобель этот деревенский повадился ходить. То воду предложат принести, то дрова нарубить. А сам... сам лапает, понимаете? Руки распускает. Говорю ему, не надо мне твоей помощи, уходи, а он не понимает». Лицо ее покраснело от возмущения. И я вдруг почувствовала, как внутри меня вспыхивает знакомая ярость. «Мужики». Чёртовы мужики, которые не понимают слова «нет». Которые считают, что имеют право лезть к женщине, даже когда она явно не хочет. Которые думают, что если женщина одна, значит, она доступна. «Как его зовут?» — спросила я, и мой голос прозвучал так холодно, что Гретхен вздрогнула. «Гюнтер, мельник из соседней деревни». «Хорошо». Я встала, и мое движение было резким, почти хищным. «Больше он к тебе ходить не будет, обещаю». Гретхен посмотрела на меня с надеждой и облегчением. «Правда? Вы накажете его?» «Накажу», — подтвердила я. «Так, чтобы запомнил». Женщина расплылась в благодарной улыбке, полезла в свою котомку и выложила на крыльцо сверток. «Это вам, в благодарность. Колбаса домашняя, яблоки из моего сада». Она еще раз поклонилась и поспешила прочь, явно довольная и успокоенная. Я развернула сверток. 2 колечка колбасы выглядели аппетитно и пахли божественно. Яблоки были крупные, красные, с глянцевой кожицей и потрясающе ароматные. «Неплохой гонорар». Раздался рядом голос Яспера. Я обернулась. Кот сидел на крыльце и с интересом разглядывал колбасу. «Даже не думай», — предупредила я. Слишком поздно. Он молниеносно схватил зубами край колбасы и отскочил в сторону, утаскивая добычу. «Яспер!» «Что?» — пробормотал он с набитым ртом. «Я помогал планировать твой побег. Имею право на долю». Я хотела возразить, но он уже жевал с таким блаженным видом, что стало ясно — колбасу он не отдаст. «Так что?» — проговорил он, проглотив кусок. «Демона к этому ходоку пошлёшь». «Да», — кивнула я, убирая остатки колбасы и яблоки. «Надо пользоваться их услугами, пока есть возможность». «Разумно», — — согласился кот. «Только не перестарайся, а то скоро вся округа будет ходить к тебе за помощью. И что ты тогда делать будешь?» Он был прав, но я отмахнулась от этих мыслей. Одна проблема за раз. Сейчас нужно было придумать, как проучить этого Гюнтера. Остаток дня прошел на удивление скучно. Я бродила по лесу, собирая все, что выглядело хоть отдаленно ведьмовским. Странные изогнутые ветки, необычные травы с резким запахом, кору с узорами, какие-то сухие цветы. К обеду у меня была целая охапка этого добра. Я притащила все к избушке и начала развешивать по стенам, раскладывать на полках. Создавала антураж. Если уж местные считают меня ведьмой, пусть будет соответствующая атмосфера. Я даже с совой попыталась поговорить. Села напротив нее на крыльце и минут 10 пыталась объяснить, что она должна ухать по-разному для разных сигналов. 3 раза опасность, 2 гости, 1 все спокойно. Сова смотрела на меня стеклянными глазами и, кажется, вообще не понимала, чего я от нее хочу. В итоге я махнула рукой и оставила ее в покое. Строители работали весь день, изредка поглядывая на меня с уважением, смешанным со страхом. Особенно после того, как я села на крыльце с ножом и небольшой деревяшкой, которую выбрала из поленницы, и начала строгать. «Что делаете, госпожа?» — осмелился спросить Бруно, когда проходил мимо. «Куклу Вуду», — буркнула я, не поднимая глаз. «Того кобеля, что к вдове повадился. Сначала предупрежу. А если не поймет, то отрежу ту часть тела, что ему мозги отключает». Бруно побелел, попятился, пробормотал что-то вроде «понятно-понятно» и поспешил прочь. «На сегодня мы все», — объявил он своим помощникам минут через 10. «Завтра придем, закончим крышу». Они ушли так быстро, словно за ними гналась стая голодных волков. А я осталась сидеть на крыльце, разглядывая свое творение. Из полена медленно вырисовывалась странная фигурка. Кривая, угловатая, больше похожая на страшилку из детских кошмаров, чем на что-то магическое.